Часть вторая. Магическое воздействие установок. Эпиграф. Большинство людей счастливы настолько, насколько считают себя счастливыми. Авраам Линкольн. Слово «настроение» образовано от слова «настрой». Даже это доказывает, что с помощью определенных мыслей можно настроить себя на соответствующие чувства. Нужно только понять механизмы своего поведения и научиться ими управлять. Несколько примеров. Много лет назад профессор Болле погрузил группу из 40 человек в состояние гипноза и внушил этим людям, что они потерпели крах и находятся на краю гибели. После такого гипнотического внушения профессор в течение 2 недель вел за этими людьми наблюдение в клинике и вынужден был констатировать, что вся группа оказалась пораженной многими болезнями. Затем профессор снова погрузил эту группу в гипнотическое состояние, но на этот раз внушил этим людям, что перед ними не только стоят большие цели, но еще у них есть способности и все предпосылки для достижения этих целей. И произошло чудо. Испытуемые расцвели прямо на глазах, а все обнаруженные ранее симптомы заболеваний исчезли. Сильная воля, желание выжить помогают преодолеть даже самые опасные недуги. Примеров такого чудесного исцеления описано достаточно много. Вот один из них. Когда одному из самых читаемых англоязычных авторов Энтони Берджессу было 42 года, врачи обнаружили у него неоперабельную опухоль головного мозга, и по их прогнозам ему оставалось жить не более года. Чтобы обеспечить жену после своей смерти, малоизвестный литератор засел за роман. Каждый день он внушал себе желание жить до тех пор, пока не будет закончена работа над романом. За 34 года после постановки рокового диагноза он написал еще 50 романов. Пессимизм попросту опасен, так как вызывает состояние физического и душевного застоя. В нашей жизни всегда будут неудачи и разочарования, но важно, чтобы они не лишали нас мужества. Откуда же черпать идеи для установок, дающих заряд нравственному здоровью? Любовь к себе. Артур Шопенгауэр писал: «Для блага индивидуума, даже больше, для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит». У Пушкина читаем: «Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы на нас не сеет, кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда, кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней верно нет его». Ту же мысль по существу приводит и всем известная евангельская заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». При этом большинство из проповедующих делают акцент на слове «ближнего». Но ведь заповедь фактически на первое место ставит «возлюби себя», и с любовью к себе сравнивают любовь к ближнему. Не любить себя, значит, и ближнего не будешь любить так же, как себя. Мысль о любви к себе приводит и отец медицины Гиппократ. Если человек, делая добро ближнему, причиняет себе вред, то он глупец. Об этом же фактически говорил Франсуа Рабле. Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя оценивает. Любовь к другому. Еще об одном неиссякаемом источнике позитивных установок напоминают замечательные стихи Расула Гамзатова. «Я слышал, что стихами Авиценна писал рецепты для больных людей. Я слышал, что излечивал мгновенно больных своей музыкой Орфей. А я не врач, не сказочный целитель». Но все же людям дать могу совет. Друг друга по возможности любите. Любовь — вот снадобье от наших бед. Любовь к детям, к родителям, к жене, мужу — вот то, что доступно практически любому человеку. Особенно сильные эмоции сопровождают всплеск любви к лицу противоположного пола. Любовные эмоции вызывают встряску гаммы самых сложных чувств. Тем самым человек, помимо приятных ощущений, может стимулировать и свою творческую активность. Известно, например, как любвеобилен был Пушкин, а Глинка свою великолепную оперу «Руслан и Людмила» написал за относительно короткий период, вдохновленный любовью к Екатерине Керн. Знаменитый русский физиолог Сеченов свой выдающийся труд «Рефлексы головного мозга», по словам Павлова, гениальный взмах русской научной мысли, создал за лето 1863 года, будучи горячо влюбленным в свою будущую жену. Как говорил Гёте, любовь стимулировала его творческую активность на протяжении всей жизни. И прав был Вольтер, говоря, что любовь есть самая сильная страсть, потому что она атакует сразу голову, сердце и тело. Установка на получение удовольствия. Следующий источник позитивных установок для создания хорошего настроения, позаботиться, чтобы в каждом вашем дне было что-то связанное с удовольствием, а еще лучше с наслаждением. Мысли о предстоящем или недавно испытанном удовольствии обычно греют душу, создают положительные эмоции. Согласно учению Эпикура, годы жизни 341 до 2070 до нашей эры, человек достигает подлинного счастья тогда, когда полностью освобождается от страданий и обретает состояние атараксии, спокойствия души. Поэтому из множества вариантов возможного поведения преимущество должно отдаваться тому, который ведет к спокойствию, несметенности души, наслаждению. По Эпикуру, для счастья может быть достаточно удовлетворения незначительных потребностей человека, тренированного в самодисциплине и самоограничении. Главное, чтобы радость бытия не поглощала с желанием удовлетворения чрезмерно больших потребностей. Психика человека должна направляться на выработку навыка соизмерения наслаждений и выбора лишь тех из них, которые не влекут за собой страданий. Так воспитывается своего рода искусство соизмерения благ жизни. Все желания людей Эпикур разделил на следующие группы. Первое. Естественные и необходимые. Например, желание пищи, питья, сна. Второе. Естественные, но не необходимые, например, половое влечение. Третье. Желания, которые не являются ни естественными, ни необходимыми, например, желание славы, а также желания, входящие в первые две группы, но достигшие патологической интенсивности и ставшие страстями. Спокойствие души – таков идеал этого учения. Он достижим, только не надо много требовать от жизни. Воспринимайте то немногое, что у вас есть, как ценность. Наслаждайтесь этим. Несколько столетий эпикуризм вызывал симпатии людей. Он привлекал к себе сторонников во всем античном мире. В Греции и Малой Азии, в Сирии, Иудее и Египте, в Италии, Римской Африке и Галлии. И если стоицизм во многом определил этические принципы христианства, то учение Эпикура на протяжении веков являлось мощным катализатором атеистической мысли, заставляя человека размышлять над путями достижения земного счастья. Не напрасно же и христианская церковная ортодоксия, и Талмуд называли эпикурейцами всех свободомыслящих. Работы последователей Эпикура предавались огню и до неузнаваемости фальсифицировались. Сжигались не только книги эпикурийцев. На костре закончилась жизнь учителя Николая из Артекура, отважившегося выступить против церковных догм с проповедью эпикуризма. С легкой руки христианских идеологов само слово «эпикуризм» приобрело грубое, негативное, примитивное понятие, как характеристика людей, предающихся низким чувственным удовольствиям. Если вы хотите быть хоть немного счастливее, чем сейчас, то, конечно, возьмите для себя кое-что из идей Эпикура. Установка «Я хороший». Почему бы не похвалить или не поощрить себя за все хорошее, что вы сегодня сделали? Избавьтесь от стереотипа, вбитого вам в голову кем-то из вышестоящих лиц. Мол, совершили доброе дело, так это само собой разумеющееся, о чем и говорить-то не стоит. А вот согрешили в чем-то, получите заслуженное наказание. Используйте другой подход. Цените лишь позитивное, что вы сегодня сделали, а то, что не удалось осуществить, в расчет не берите. Не все получается с первого захода. Нормальная житейская практика. Можете даже для наглядности записать положительные результаты. Например, вовремя встал, приготовил завтрак для всей семьи и еще второй завтрак детям в школу. Вовремя пришел на работу, сварил себе и коллеге кофе, сказал комплимент сотруднице, выполнил, отчитался, завершил работу над, вечером играл с детьми, помог им сделать домашнее задание, вымыл посуду и так далее. Если такого рода записи вы будете делать в течение всего дня, то не перестанете удивляться, сколько всего хорошего, полезного для себя и других вы делаете. Не позволяйте своей неуемной совести сбить вас с толку, будто бы в этом и состоит ваш долг. Не забывайте поощрять себя либо простой похвалой в свой адрес, либо получением хотя бы небольшого удовольствия от содеянного. Никогда не забывайте вознаградить себя. Это существенно, ведь речь идет о разрушении устоявшегося негативного стереотипа поведения. Установка «Я молодец». Никогда не забывайте и как можно чаще вспоминайте о своих победах. Эти мысли, во-первых, улучшают настроение, а во-вторых, дают энергию на новые свершения. К сожалению, в жизни большинство из нас радуется достигнутому недолго. У вас огромные удачи в жизни. Получили хорошее образование, повышение в должности, защитили диссертацию, удачно женились, вышли замуж, обрели детей, квартиру и тому подобное. К каждому такому успеху обычно приводят годы напряженного труда, треволнений, нервного ожидания. А долго ли вы радовались этому? Неделю? Две? Почти сразу же вас наверняка захватили новые проблемы. После получения диплома устроиться на работу, после защиты диссертации оформить огромное количество документов для ВАК, затем с тревогой ждать ее решения, а получив положительное решение, попытаться перейти на более высокую должность. Счастливые молодожены сразу после свадьбы окунаются в быт, да так, что счастье нередко об этот быт и разбивается. Счастливые новоселы тут же погружаются в проблемы: устранение недоделок строителей, поиски мебели, денег на ее приобретение и тому подобное. Одним словом, завоеванное уже как бы и не радует. На первом плане только решение проблем, возникших вследствие изменения положения, то есть достигнутых успехов. А ведь каждый из описанных случаев может стать на долгое время источником радости. Успеху из числа описанных и другим подобным можно радоваться всегда, каждый день, говоря себе: «Я молодец! Вот чего я достиг!» Установка: «И в нежеланном событии есть что-то хорошее». Во всем ищите положительное. Даже в том, где изначально видится только отрицательное. Скажем, в выходной день ливень. Радуйтесь. После дождя воздух чище, растительный мир предстает во всей красе. Дождь смывает грязь с улиц. Благодаря дождю вы можете, наконец, заняться насущными домашними делами. Не нужно куда-то бежать, можно слушать музыку, почитать, посмотреть телевизор и так далее и тому подобное. Когда идет дождь, хорошо читается, спится. После дождя появляются грибы, лучше будет клевать рыба. Наивно, зато действенно. Нам не дано предвидеть все последствия происходящих событий. Нередко, добиваясь чего-то изо всех сил и добившись, наконец, мы убеждаемся, что лучше, если бы нам не повезло. А не добившись цели, мы через некоторое время видим, что оно и к лучшему. Один английский исследователь проанализировал заполняемость авиарейсов, закончившихся трагедией. Она оказалась меньше, чем в среднем по этим маршрутам. Значит, некоторым людям повезло в буквальном смысле опоздать на эти рейсы. Так что не стоит переживать, если чего-то не добились. Одним словом, нужно как можно больше внимания обращать на позитивные стороны бытия и как можно меньше на негативные. Это, конечно, вовсе не означает, что не следует бороться с негативом. Бороться нужно, но не расстраиваться, не драматизировать ситуацию, если есть возможность что-то сделать. Установка: «Жизнь – удивительное приключение». Рассказывая о своем давнем походе куда-то или поездке, мы обычно вспоминаем о трудностях, которые выпали на нашу долю. Свои злоключения описываем со смехом, иронизируя над собой и над другими их участниками. А если все прошло гладко? На вопрос, как прошла поездка, говорим сухо: Все как обычно, нормально. И сказать нечего. Неприятности рассвечивают нашу жизнь, не дают ей стать пресной и однообразной, придают ей перчинку. Кроме того, отрицательные эмоции тоже нужны нашей нервной системе. Установлено, что оптимальный состав получаемой нами информации для психического здоровья таков. 60% эмоционально нейтральная, 35% вызывающая положительные эмоции, 5% вызывающая отрицательные эмоции. Так что и такие необходимы. Это типично для любого организма. Опыты с мышами показали, что те особи, которые не получали отрицательных эмоций, развивались хуже, чем те их сородичи, которым такие эмоции обеспечивались. Вывод. Воспринимайте жизнь как приключение. Отнеситесь к трудностям как к неизбежным и даже физиологически и психологически полезным явлениям. Установка. Не пытайся изменить обстоятельства и других людей, а изменяйся сам и приспосабливайся к обстоятельствам. Есть два признака психологической зрелости, описанных Фредериком Соломоном Перлсом, создателем одного из направлений современной психологии гештальт-терапии. Психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей, а психологически зрелый приспосабливается к обстоятельствам и изменяется сам. Эти два человека, живущие рядом, находятся фактически в разных мирах. Одного хлынувший ливень нервирует, другой относится к этому спокойно и даже с юмором. Намокла одежда? Ну что ж, еще одно приключение без серьезных последствий. Одно и то же явление каждый воспринимает по-своему. Для нас важно не само событие, а то, как мы его воспринимаем. Беда всех невротических личностей, а они все психологически незрелые люди, в основном заключается в том, что они готовы изменить всех людей, любые обстоятельства, но только не себя. Самое интересное, им и в голову не приходит, что можно перевоспитать лишь одного человека – самого себя. Можно, хотя и трудно. Установка на успех. Настроение и успех взаимосвязаны. Успех приносит прекрасное настроение, неудача – плохое. И наоборот. Настрой в значительной степени определяет результативность нашей деятельности. Они бросились в бой и победили, когда подумали, что победят, писал римский историк Тит Ливий об одном из сражений. Установку на успех своей команды самым решительным образом поддерживают болельщики на стадионе. Причем фактор этот признан настолько значимым для исхода игры, что при подведении итогов двух футбольных матчей, сыгранного у себя на поле и ответного в гостях, голы, забитые на выезде, считаются за два гола, забитых на своем поле. Установка «Сегодня прекрасный день». Повесьте на видном месте табличку «Сегодня прекрасный день. Я счастлив, что живу в этот день». Это и подобные ежедневные тренировки самовнушения – прекрасная школа самодисциплины.